Никаких серьезных бесед мы больше не заводили. Ни тогда, ни на следующее утро. Да оно и к лучшему. Мне ужасно не хотелось стать счастливым владельцем нескольких новых поводов для тревожных размышлений в одиночестве. Вместо этого я собирался просто побыть дома, подольше поваляться в постели, не спеша сложить в дорожную сумку какое-нибудь барахло, которое полагается брать с собой в дорогу, немного посидеть рядом с Техи за стойкой трактира, болтая о пустяках, а потом уйти оттуда в таком спокойном и будничном настроении, словно самым захватывающим приключением сегодняшнего вечера, должен был стать очередной этап борьбы с сэром Кофой за наше любимое кресло. В конечном итоге мне удалось провести свой последний день дома в полном соответствии с этой вроде бы незамысловатой, но на самом деле весьма трудно выполнимой программой. Ну, скажем так, почти удалось. В последний момент я все-таки замер на пороге, с изумлением осознав, что собираюсь уехать отсюда черт знает куда, на какой-то другой континент, чтобы немного развлечься метанием своих смертных шаров в тамошнего халифа. Кажется, мне в очередной раз следовало попрощаться навсегда в соответствии с жутковатой житейской мудростью сэра Джуфина Халли. «Ох, Техи, это уже ни в какие ворота не лезет», — искренне сказал я. Она поняла меня с полуслова и ободряюще улыбнулась. «А, по-моему, приключение как раз в твоем вкусе, милый. Просто тебе всегда очень плохо удается начало. Ничего, стоит тебе только оказаться на корабле и понять, что путь назад отрезан, ты тут же расслабишься и начнешь наслаждаться жизнью». «Кажется, ты знаешь меня лучше, чем я сам», — удивленно заметил я. «Конечно», — серьезно согласилась она. «Просто у меня довольно много свободного времени, которое можно посвятить чему угодно. Изучению тебя, например. А ты вечно занят какой-то ерундой». «Да уж», — улыбнулся я. И вдруг спросил ее. Не пообещал, а именно спросил, словно наконец-то добрался до какого-то таинственного оракула. «Техи, я вернусь?» «Наверное», — задумчиво сказала она. «Скорее да, чем нет, хотя... Во всяком случае, стоит попробовать». «Что попробовать? Вернуться?» — глупо переспросил я. «Да», — откликнулась она. «Если ты здорово захочешь, у тебя непременно получится». «Кажется, я уже захотел вернуться», — вздохнул я. «У тебя тут так хорошо и вообще...» «Звучит замечательно. Но в любом случае сначала тебе все-таки придется уехать». Неожиданно она рассмеялась, обняла меня за плечи, развернула лицом к двери и легонько подтолкнула. Одним словом, выставила. И это к лучшему. Кажется, я всерьез затормозил на ее грешном пороге. Оказавшись в амобилере, я решительно помотал головой, чтобы хоть немного привести ее в порядок, и взялся за рычаг. Мне действительно было пора ехать в управление. На сей раз мне не довелось устроить своим многострадальным коллегам никаких классических сцен прощания. Мне даже в дом у моста заходить не пришлось. Джуфин поджидал меня, раскуривая свою трубку у служебного входа. «Ну, наконец-то!» — ворчливо сказал он. «Вообще-то я уже собирался послать тебе зов, только никак не мог решить, какими именно словами тебя следует обозвать, чтобы проняло». «Слова, как правило, не помогают», — честно признался я, — «так что вы зря старались». «А разве я так уж опоздал?» «Еще чего не хватало», — фыркнул мой шеф, усаживаясь рядом со мной на переднее сиденье амобилера. — Ты вообще не опоздал. Просто я привык к тому, что обычно ты появляешься на службе раньше, чем следует. А сегодня ты приехал просто вовремя, что в твоем случае равносильно опозданию. Я понятно объясняю? — Вполне, — рассмеялся я. — А где мой будущий попутчик? Поглощает свой последний столичный обед? — «Кофа ошивается на Фило чуть ли не с самого утра», — усмехнулся Джуфин. «Устраивает поудобнее ваш сладко дрыхнущий подарочек куманскому халифу и вообще наводит там свои порядки, я полагаю. Могу только посочувствовать бедняге Анчифе. Поехали в порт, Макс, я тебя провожу, заодно и поболтаем. Только не очень-то разгоняйся, а то я успею только открыть рот и задумчиво сказать «так ну вот». «А сегодня и не разгонишься», — проворчал я, неодобрительно указывая на кучу разноцветных амобилеров, образовавших небольшую пробку в самом начале улицы Медных Горшков.